Мудрец Китая нас учит юность уважать, от заблуждений охраняя, не торопиться осуждать. Она одна дает надежды. С особым вниманием отнесся к первому мудрецу Китая Лев Толстой, много лет изучавший конфуцианское учение и назвавший его создателя человеком необычайной нравственной высоты. А в 1910 году, в год смерти писателя, появилось составленное им изложение основных заповедей конфуцианства. Толстого больше всего привлекала в Конфуции проповедь внутреннего равновесия в человеке и непрестанного нравственного совершенствования, столь созвучная его собственной жизненной философии. Высоко ценил Толстой и гуманистическое содержание конфуциева учения, неприязненное отношение китайского мудреца к войнам и вообще насилию, его внимание к практической морали, совет искать великое в малом. По свидетельству Буланже, издавшего в сотрудничестве с Толстым книгу «Жизнь и учение Конфуция», великий русский писатель прозорливо учил не поддаваться первому впечатлению скучности учения китайцев, а терпеливо ознакомиться с ним и проникнуться его духом. Мудрый совет, который и в наш спешащий век будет полезен каждому, кто хочет прикоснуться к духовным сокровищам Востока. Драматична и полна противоречий судьба наследия Конфуция на Дальнем Востоке в новое время, время революционной ломки старинного уклада. Еще в эпоху Средневековья конфуцианское учение пустило глубокие корни в соседних с Китаем странах, Корее, Японии, Вьетнаме. Оно же, к слову сказать, немало способствовало складыванию в этих странах новой национальной культуры. Еще и сегодня в японской столице Токио, по соседству с бетонными коробками современных зданий, прячется в зелени тополей храм Конфуция, построенный чуть больше 100 лет тому назад, в те годы, когда Япония вступила на путь капиталистического развития. И сегодняшние японцы горды тем, что сберегли в своей жизни Конфуциев идеал ритуала. А вот в самом Китае идеи учителя Куна с трудом находили себе место в новой жизни. В 1911 году последний в китайской истории император отрекся от престола, и в стране была провозглашена республика. С гибелью старой государственности потеряла свою политическую опору и конфуцианство, всегда связывавшее свой общественный идеал с правлением просвещенного государя. Правда, после 1911 года консервативные правители Китайской республики некоторое время пытались превратить конфуцианство в национальную религию китайцев на манер христианства или ислама. Но эти попытки заново обожествить Конфуция были явно надуманными и успеха не имели. И все-таки даже во времена правления Гоминьдана почитание Конфуция все еще официально поощрялось. Достаточно сказать, что в 1935 году всем государственным служащим было вменено в обязанность поклоняться Конфуцию как величайшему и мудрейшему первому учителю. Но по мере углубления революции Конфуций подвергался все более резкой критике со стороны передовой китайской интеллигенции. Борцы за новую демократическую культуру Китая увидели в Конфуции и его идейном наследии главную причину отсталости родины, засилье в ней деспотических и феодальных порядков. Конфуцианской традиции они с некоторых пор дали насмешливое прозвище «семейная лавочка Конфуция». Многие критики учителя Куна оговаривались, как выразился один из первых китайских марксистов Ли Дачжао, что они нападают не на Конфуция, а на высохший труп 2000-летней давности. Но отделить одно от другого в тогдашней китайской действительности было не так-то просто. Конфуций оставался в глазах китайских революционеров поборником тирании, удушающей схоластики, угнетения женщин, бездушной церемонности, одним словом, виновником тысячелетиями процветавших в Китае порядков, которые поставили страну на грань гибели. Семейная лавочка Конфуция стала излюбленной мишенью китайских сатириков нового поколения, благо для осмеяния учителя Куна большой фантазии не требовалось. Небольшое усилие воображения, и вот он первый мудрец Китая, автор псевдоглубокомысленных сентенций. Что-то вроде китайского Козьмы Прудкова, человек ограниченный и неприспособленный к жизни, случайный баловень истории, вознесенный до небес учениками, такими же глупцами, как он сам. Какая пикантная тема для китайцев, веками воспитывавшихся в атмосфере благоговейного почитания первого учителя. Впрочем, сатирический взгляд на учителя Куна в немалой степени был подготовлен предшествующей эволюции его образа в китайской культуре, превращением Конфуция в героя анекдотов, в персонажа простонародных гравюр. Новые сатирики пользовались старым материалом, совершив почти незаметную подмену ценностей. Анекдот еще оберегал внутреннее, символическое пространство смысла в традиционной словесности. На его место пришла карикатура, образ, отсылающий к внешней действительности и, по сути своей, натуралистический. Это разрыв с прошлым, не отрицающий преемственности с ним. Может быть, поэтому нет-нет, да и проскользнет в сатирических выпадах против традиции грусть почему-то безвозвратно утерянному в образе незабвенного учителя. Однако грусть — чувство хрупкое и скоротечное. После образования Китайской Народной Республики в 1949 году имя Конфуция вновь было поставлено на службу политики. Учителя Куна объявляли то реакционером, виновным в вековой отсталости Китая, то мыслителем, не менее прогрессивным для своего времени, чем Карл Маркс в современную эпоху. А потом, уже в начале 70-х годов, пронеслась бурной грозой кампания критики Конфуция, когда имя учителя Куна превратилось в символ контрреволюции. Но не являются ли все эти ожесточенные нападки на древнего мудреца и эта потребность использовать его имя в политической борьбе наилучшим свидетельством того, что даже в революционном Китае тень Конфуция по-прежнему осеняла собой живых? Может ли Конфуций быть нашим современником? Еще 2-3 десятилетия тому назад такой вопрос показался бы по меньшей мере странным. Кто мог тогда увидеть в этом картинно-церемонном мудреце из далекой древности нечто большее, чем интеллектуальное ископаемое, экзотический курьез? В лучшем случае, глашатая прописных истин морали, столь же всеобщих и безупречных, сколь малопригодных в реальной жизни. Кто, кроме горстки кабинетных ученых или любителей назидательного резонерства, мог всерьез интересоваться им? Да и нет у учителя Куна достоинств, так привлекающих современных людей в иных мудрецах Востока. Не обещает он своим последователям ни сверхъестественной силы, ни райского блаженства, ни полного прозрения. Его правда скромна, обыденна, не сказать скучна.